Глава 35. Если не считать свадебных апартаментов в сафари-отеле на озере Виктория, где Джеки по причине путаницы случайно провел одну ночь в 1962 году, номер в Франкфуртер-Хоф был лучшим в его жизни. Войдя, ты сперва попадал в маленькую переднюю, откуда одна дверь вела в ванную, другая в туалет, а третья в комнату с мягкой мебелью, письменным столом и французской двуспальной кроватью ничуть не хуже, чем на озере Виктория. Кроме хорошо укомплектованного мини-бара и телевизора с 22 каналами и еще несколькими предназначенными специально для пожилых господ, Джеки очень понравилось махровый халат и тапки с фирменным знаком отеля. Войдя в номер, он надел то и другое, налил себе коньяку, удобно расположился на диване, закурил гаванскую сигару и почувствовал себя джентльменом. С тех пор, как Йенс Риглер в баре Мариотта угостил его сигарой, Джеки вошел во вкус. Та встреча вообще оказалась чрезвычайно плодотворной. Риглер предложил весьма хорошее условие на следующий Давидов роман. Не в пример Клаусу Штайнеру из «Драко», который занял довольно неопределенную позицию. Вероятно, не имел соответствующих полномочий. Сейчас Джеки принимал ванну. Тоже роскошь. Многие годы совершенно ему недоступная. Жилище последних лет в лучшем случае имели душ. Даже в «Каравелле» номер был без ванны. Но все изменится. Дайте только вернуться. Он подыщет себе берлогу поприличнее. Не квартиру, конечно, в его годы вести хозяйство тяжеловато, но что-нибудь более просторное, в более солидной гостинице. Не в пятизвездной, как это, однако достаточно комфортабельной, с неплохим сервисом и в более престижном районе, чем Каравелла. Пена с легким шорохом опадала, нашептывая ему в здоровое ухо истории про будущую жизнь. Назвавшись Давиду автором «Лилы», он положил начало длинной веренице правильных шагов, самым правильным из которых оказалось решение тоже поехать во Франкфурт. Все шло по плану, хотя никакого плана у него не было. Просто волею случая события в совокупности неизменно представали как результат детально продуманного плана. Единственное темное пятнышко – эти две женщины. Ведь по их милости вчерашняя Давидова вспышка в итоге обернулась и против него. Каланчу, так Джеки назвал про себя высоченную редакторшу, он сумел обскакать. И как только они отсюда уедут, она вообще потеряет всякое влияние на Давида. Зато вторая, Мари, внушала ему тревогу. На чтение он немного опоздал, и у театра столкнулся с нею. Она тотчас заявила, что должна срочно с ним поговорить. И они зашли в соседнее кафе. А там она имела наглость спросить, хватит ли у него квалификации, чтобы справиться с работой лит-агента. Разговор получился очень неприятный. Сперва Джеки посчитал добрым знаком, что Давид и ее тоже бросил на улице. Вернувшись в отель, он заказал в номер легкую закуску, а потом двинул в бар. И только там, за выпивкой, ему пришло в голову, что, пожалуй, в разрыве Давида и Мари ничего хорошего нет. Ведь вместе с ней у Давида пропадет важная причина держаться за этот обман. И Джеки решил несколько умерить нажим на Мари. Чуть позже, все там же, в баре, он встретил Эвердинга из издательства «Кубнер», который, видимо, еще не знал, что Джеки теперь лит-агент Давида Керна. Только когда Джеки просветил его на сей счет, Эвердинг заговорил с ним несколько уважительнее. Джеки сумел ненадолго выманить его в холл и с глазу на глаз сообщил, что на новую рукопись Давида уже поступили серьезные заявки и что Давид жалуется на задержки, с какими «Кубнер» производит выплаты. Эвердинг долго изучал головку своей трубки, но в конце концов только вручил Джеки визитную карточку, с просьбой позвонить ему в контору. А Джеки, пользуясь случаем, вернул: «Или вы сами позвоните мне, я живу в этом отеле». Затем в баре Джеки не упустил возможности появиться перед Эвердингом в обществе Риглера и еще нескольких человек, вероятно, важных издательских деятелей. Он добавил в ванну горячей воды, отхлебнул из стакана, пристроенного в мыльнице. Кампари, как всегда с утра, если накануне не слишком перебрал. Время пока есть. Необходимость освободить номер сегодня к полудню отпала. Вчера в баре Лиглер сообщил, что они произвели кое-какие передвижки с забронированными номерами, и Джеки может остаться еще на сутки. Лучше и быть не может, ведь через сутки он так и так уезжает. В час он обедает с Давидом. Сперва хотел пригласить его на ланч к себе в номер, но потом передумал. Не стоит, пожалуй, хвастать перед парнем, что он живет в отеле «Франкфуртерхоф». Поэтому он предложил Штеффенсштубе и попросил портье забронировать там столик. Идеальное место для делового обеда лит-агента и его важнейшего автора. До полудня еще целых два часа, и Джеки обратился к практическим задачам. Например, как, лежа в ванне, выкурить сигару и не размочить верхний лист?